Кабинет Отто Юльевича, так я решил называть его, не напрягая артикуляции, напоминал филиал Музея народов Востока, а по количеству нэцки, тибетских мандал, жутких масок, чаш с иероглифами и медных колокольчиков, возможно, даже превосходил его. Коллекция черепов выстроилась на широкой каминной полке. Природная гамма была разложена по спектру от выбеленной солнцем теменной кости, найденной на границе Габийской пустыни, до черного черепа, лоснящегося как каменный уголь, наверняка извлеченного из камбоджийского болота. Возглавлял посмертный парад желтый череп, оправленный в серебро с откидывающимся срезанным куполом. У камина красовались войлочные, шитые бисером сапоги, подарок маршала Чойбалсана. Стены топорщились рогами косуль и мускусных оленей, вставленными в кедровые плашки. Судя по этому сувенирному послужному списку, Отто Юльевич длительное время был резидентом внешней разведки на Ближнем Востоке. Все эти сокровища собраны мною во время командировок в Монголию, азиатские страны и на Дальний Восток. И здесь почти полная коллекция предметов азиатских культов, включая такие экзотические, как черный бон. Скромно заметил Отто Юльевич. Вы были в Тибете? Да, и неоднократно. Страшноватая коллекция, кивнул я на ряд черепов. Надеюсь, что это черепа не ваших друзей? Да, вы угадали. Череп – спутник философа, ибо без труда наводит на мысли о бренности бытия, а это, как известно, облагораживает. А эта чаша из черепа, откуда она? В тибетской традиции карма-па, иначе черная корона, существует сложная многоступенчатая медитация на человеческие кости. Она позволяет человеку преодолеть страх смерти. Это тибетская чаша каппала, ритуальный сосуд, сделанный из человеческого черепа. Ну и какой смысл заложен в этом ритуале? Чаша – символ сострадания. Кровь всех глубоко чувствующих существ заполняет эту чашу. И тот, кто пригубил из нее, разделил их страдания. Вы глубокий знаток вопроса, Отто Юльевич. Наверняка вам что-нибудь известно о тайном обществе, чьим символом является мертвая голова. Фи! Презрительно фыркнул бывший разведчик. В свое время я написал книгу по этому вопросу. Человеческий череп – весьма коварная вещь. А что именно вас интересует? В первую очередь легенды, связанные с мертвой головой. Подозрительный интерес, больше подходящий патологоанатому. Ну уж ладно, поделюсь грузом знаний. А то давно что-то ко мне пионеры не захаживали. Отто Юльевич пригубил кофе из маленькой фарфоровой чашечки и поставил обратно на поднос. Итак, начнем издалека. Говорят, что мертвая, отделенная от тела голова, отчасти жива. Она способна, к примеру, пророчествовать. Древние евреи делали из мертвых голов некие терафимы. Говорящая голова знакома всем народам, и в отличие от призрака коммунизма, этот призрак исключительно живуч. Вы встретите его и в северных сагах, и в греческих мифах. Голова Орфея, брошенная вакханками в воды Тибра, продолжала петь. Римский папа Сильвестр II имел в своем распоряжении говорящую голову, с которой совещался по всем вопросам. По легенде, эта голова была привезена из Индии. Говорящие головы есть и в сказках Пушкина, и в его песнях западных славян. Не столь глубокой древности говорящая голова была такой же реальностью, как для нас говорящая голова в телевизоре. Впрочем, и тело, лишенное головы, иногда вело самостоятельную жизнь. Святой Меркурий Смоленский пришел к вратам родного города, держа в руках отрубленную татарами голову, чтобы ее мертвыми устами предупредить жителей о нашествии. Так он и запечатлен на иконе.